Эва терпимо относилась и к грифам, хотя их лысые головы и характерный резкий запах не могли не вызывать у нее отвращения. Они ловко орудовали своими острыми сильными клювами, созданными специально для того, чтобы рвать на части разлагающуюся плоть. Движениям их были свойственны удивительные достоинства и грация. У Эйлы дух захватывало, когда она видела, как они парят на своих широких крыльях, камнем падают вниз или же, вытянув шею и изогнув крылья, подлетают к добыче. Трупоеды и падальщики пировали, свою долю получили даже черные вороны. Эйла облегченно вздохнула. От кучи так несло падалью, что она была готова смириться и с присутствием гиен, только бы они побыстрее расчистили это. Эйла почувствовала, что еще немного, и ее вывернет от этой неимоверной вони. Ей захотелось подышать чистым воздухом. «Уинни!» — позвала она. Едва заслышав свое имя, лошадка тут же выглянула из пещеры. «Я хочу прогуляться. Хочешь пойти вместе со мной?» Заметив подзывающий жест, кобылка вскинула голову и направилась к женщине. Они спустились по узкой тропинке на каменистый берег, обошли стороной зловонную кучу и свернули за каменную стену. Стоило им оказаться на поросшем мелким кустарником берегу речки, уровень которой уже понизился, как занервничавшая была лошадка заметно успокоилась. После той памятной ночи она стала панически бояться гиен. Страшил ее и запах тления и смерти. После долгого зимнего заточения в пещере вольный воздух, залитый теплыми лучами весеннего солнца долины, казался особенно благодатным, тем более что он не нес в себе скверны трупного запаха. Здесь шла совершенно иная жизнь. Эйла замедлила шаг, заметив пару больших пестрых дятлов, самца с малиновой шапочкой на голове и светлую самочку, которые то порхали друг за другом с ветки на ветку, то барабанили своими твердыми клювами по стволам мертвых деревьев. Эйла хорошо знала дятлов. Они выдалбливают сердцевину старых трухлявых деревьев и устраиваются в дуплах, дно которых устлано мелкими щепочками, и там они устраивают гнезда. Обычно самка откладывает 5-6 коричневатых в темную крапинку яиц. После того, как птенцы разлетятся из родимого гнезда, их родители расстанутся. Они так и будут летать от дерева к дереву, выискивая под корой червячков и букашек, и оглашая лес своим резким, похожим на смех, криком. У жаворонков все же происходит иначе. Их стаи разбиваются на пары лишь на время брачного сезона, когда самцы начинают драться со своими недавними друзьями. Эйла услышала чарующие трели этих птиц, паривших на головокружительной высоте. Они казались ей крохотными, едва заметными точками. Неожиданно они камнями упали вниз, но уже в следующий миг вновь взмыли ввысь и запели еще громче, чем прежде. Эйла оказалась возле того самого места, где некогда находилась вырытая ею яма, в которую упала мышастая кобыла. Впрочем, с уверенностью указать место она не могла. После весеннего половодья от ямы не осталось и следа. Она остановилась, чтобы утолить жажду, и, увидев спешащую вдоль кромки воды трясогузку, улыбнулась. Трясогузка походила на жаворонка, но была куда изящней и суетливей. Она боялась замочить свой длинный темный хвост и потому старалась придавать телу горизонтальное положение, отчего хвост ее то и дело покачивался вверх-вниз. Эйла услышала пение другой птичьей пары, которой вода была нипочем. Птицы так увлеклись любовными играми, что даже не заметили ее приближения. Аляпки весело резвились в воде, однако их оперение оставалось совершенно сухим —